Вернемся к медицине. Крещение Руси стало своеобразным водоразделом между двумя, если можно так выразиться, направлениями лекарского ремесла. Насколько можно установить по скудным источникам, дохристианская медицина делала большой упор на сверхъестественную природу болезней, злонамеренное воздействие злых духов или колдунов. Поэтому лечение зачастую состояло из заклинаний, заговоров-наговоров, магических песнопений и ритуалов. Злых духов пытались отпугнуть шумом, страшными масками, сменой имени больному. В большом почете была так называемая симпатическая магия, основанная на вере в то, что на человека и его здоровье может неким сверхъестественным образом влиять его имя или некий олицетворяющий это имя предмет. Легко догадаться, что подобное лечение выздоровлению не способствовало. Пусть даже параллельно наверняка применялись и изготовленные травниками лекарства. Очень долго считалось, кстати, что душевные болезни возникают из-за одержимости духами, не обязательно злыми. С приходом христианства все эти практики не исчезли в одночасье, попросту отступили в места поглуше и сохранялись там еще долго, столетиями. Христианская религия и перенесла из Византии на Русь связь с врачеванием, в первую очередь, церквей и монастырей. Устав великого князя Владимира Святославича, конец X либо начало XI столетия, четко определил положение лекаря в обществе, отнеся его к людям церковным, богодельным. И определил правовое положение лекарей и медицинских учреждений, сделав их подлежащими исключительно церковному суду, не светскому. С одной стороны, это облегчало церкви надзор за теми и другими и борьбу с прежними магическими практиками, с другой придавало и лекарям, и тогдашним больницам авторитет. Русская правда, свод законов XI-XII веков, можно так выразиться, юридически прописывала право на медицинскую практику и признавала законной взимание платы за лечение, а лечцу – мзда. Последующие столетия и устав, и русская правда вошли в состав законодательных сборников, кормчих книг. Выражаясь современным языком, лекарское ремесло получило хорошую, проработанную правовую базу. Монастыри на Руси стали в значительной степени преемниками византийской образованности. Патерик, летопись Киево-Печерского монастыря XI-XIII веков, не раз упоминает о появлении в монастырях своих лекарей, часто из принявших монашество личцов, и признание лекарей светских. Одним из крупнейших центров русской медицины того времени стал Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году. Именно там основатель монастыря, монах Кирилл Белозерский, перевел с греческого комментарий знаменитого врача старых времен Галена к Гиппократову сборнику, своеобразной медицинской энциклопедии того времени. При монастыре было открыто несколько больниц, предназначенных не только для монахов, но и для окрестного населения. Вообще, примерно с XI века, по примеру Византии, больницы появились при многих монастырях. Строение банное, врачеве и больницы, и всем приходящим безвозмездно врачевание. Очень большое значение имеет слово «безвозмездно». В монастырях любого обратившегося за помощью лечили бесплатно. А вот светским городским лекарям приходилось платить, и немало, как и в лавках для продажи лекарств. Лекарства в основном были растительного происхождения, в тогдашнем аптечном деле использовались десятки видов растений. Некоторые из них в Западной Европе попросту не росли, а потому тамошними врачами и не использовались. Чисто медицинских книг Киевской Руси до нас не дошло. Но вполне вероятно, что они существовали, судя по тому, что сплошь и рядом, по светским рукописям, рассыпаны сведения чисто медицинского характера. В сборнике «Шестоднев» описывается строение человеческого тела и упоминаются многие его органы – легкие, плющи, бронхи, пролуки, сердце, печень, естра, селезенка, слезна. На многих миниатюрах средневековых рукописей изображено, как лечат больных, оказывают помощь раненым, есть рисунки больниц, лекарственных трав, медицинских инструментов, протезов. Внучка Владимира Мономаха Евпраксия Зоя, вышедшая замуж за византийского императора, написала в XII веке сочинение «Мази», где обобщила именно русский, а не византийский опыт. Да, а странные слова в начале главы, что же они все-таки означают? Ничего странного. Это всего-навсего тогдашние названия внутренних органов. Духовная железа – трахея, кутырь – желудок, глядельце – зрачок, блонка самоцветная – радужная оболочка глаза, брецало глаголище – язык, горница, она же небесник, твердое небо. Как видим, ничего загадочного. Во времена русского средневековья врачеватели уже четко разделились на три категории. Первое. Представители, если можно так выразиться, народной медицины. Лекари-одиночки в деревнях и маленьких городках, а порой и отшельники, обитавшие в лесах. Были и странствующие лекари, подобно европейским бродячим ремесленникам. Часть таких лекарей, если можно так выразиться, занималась чисто медициной со своей специализацией. Зубодеры, костоправы, травники и так далее. Часть добавляла к этому еще и знахарство, то есть колдовские практики. Заговоры, наговоры, заклинания, дохристианские обряды. Иными словами, тогдашние экстрасенсы. Вот им, учитывая позицию церкви, приходилось работать в большой конспирации. Вторая. Лекари монастырских и церковных больниц. Третья. Светские городские лекари. Сплошь и рядом они же хозяева лавок, где торговали лекарствами. Высший слой их составляли придворные врачи, состоявшие при великом князе, членах его семьи, знатнейших боярах. Надо полагать, это была самая высокооплачиваемая категория лекарей, но и риску они подвергались гораздо большему, нежели их более скромные коллеги по ремеслу. Судя по печальной судьбе иностранных специалистов, немчина Антона и жидовина Леона, со своими отечественными, надо полагать, в случае чего еще меньше церемонились. Очень долго на Руси не имелось никаких центральных органов управления медициной. Впрочем, до Ивана Грозного вообще не существовало никаких центральных органов управления чем бы то ни было. Даже с созданием единого московского государства всем управляли либо воеводы на местах, либо князья и бояре в своих вотчинах, наследственных владениях, что отнюдь не прибавляло законности и порядка, но это тема для другого разговора. В XIV веке русским лекарям пришлось схватиться с очередной серьезнейшей напастью. До Руси докатилась свирепствовавшая в Западной Европе эпидемия чумы, черная смерть по европейскому названию, моровая язва, как ее назвали наши предки. В летописях записано: того же лета казнь была от Бога на людей восточных стран. Был мор сильный на басурман и татар, и на черкасов, и на всех там живущих, и некому было их погребать. Действительно, на Востоке из каждой тысячи человек выживало лишь 10-20. Уже нельзя точно установить год, когда чума добралась до русских пределов. Одни источники называют 1346 год, другие — 1352, но это в сущности не важно. Главное – описание эпидемии, сделанное русскими летописцами и французским хронистом Габриэлем де Мюсси, практически совпадают. И русские, и западноевропейские, и арабские источники сходятся на том, что смертность была чудовищной. И до того, и после случались эпидемии самых разных болезней. По количеству жертв разгул черной смерти превзошел все эпидемии прошлого и будущего вместе взятые. Поначалу в русских летописях попросту нет упоминаний о деятельности лекарей во время эпидемий. Дело в том, что тогдашний русский народ смотрел на эти повальные болезни как на посланную Богом кару за грехи человеческие. И спасение видел лишь в молебнах и постройке новых церквей. Кого Бог захочет помиловать, того и помилует. В Западной Европе было не лучше. Эпидемии связывались с землетрясениями, выносившими на поверхность продукты подземной гнили. Незадолго до прихода черной смерти как раз просыпался Везувий, правда, на сей раз не в полную силу. Это привело к мысли, что болезнь выбросил вулкан. Лекари повсеместно оказались в труднейшем положении. Лекарств от чумы попросту не существовало нигде в мире. до противочумных прививок оставались долгие столетия. Единственное, что удалось сделать, немного сбить эпидемию колокольным звоном, о чем уже упоминалось. Западноевропейские врачи расхаживали в страшных масках, чтобы отпугнуть болезнь. Несомненная вспышка былых языческих практик. Правда, длинные носы иных масок, напоминавших птичьи клювы, играли и чисто утилитарную роль. Они были набиты всевозможными зельями, с помощью которых врачи надеялись защититься от чумы, что далеко не всегда удавалось. Русские лекари были так же бессильны, как их заграничные коллеги. Однако произошла очень важная вещь. Они начали понимать, что распространению моровой язвы воспрепятствовать можно с помощью определенных мер. Лекари советовали очищать воздух, постоянно поддерживая костры не только на улицах и площадях, но и в домах. Некоторую пользу это приносило. Зараза порой распространялась не только крысами, но и воздушно-капельным путем, так что пламя действительно уничтожало некоторое количество бактерий. В 1352 году новгородцы после прихода чумы просили церковные власти костры нарядить в Орехово. Неизвестно точно, додумались ли в то время до карантина запрета населению покидать пораженные болезнью места и препятствовать приезду желающим приехать в тот или иной город из других регионов. Только в 1552 году в летописях появляется упоминание о преградах, заставах, не пропускавших людей из пораженных болезнью мест туда, где эпидемии еще не было. Заставы ставили на въездах в города, и на них обязательно присутствовал лекарь, для того чтобы определить по внешнему виду приезжего, болен он или здоров. Стали применять и своеобразный карантин. Дворы, точнее дома, где кто-то умер от моровой язвы, было велено запирать и не выпускать оставшихся в живых. Жестоко, конечно, но определенный эффект приносило. Для надежности к зачумленным домам ставили стражу, еду подавали, не входя в дом. Священникам настрого запретили такие дома посещать. За ослушание виновника сжигали вместе со всеми остававшимися в доме. Стали устраивать отдельные захоронения умерших от чумы. В новгородских летописях записано: запрещается хоронить умерших от заразы людей около церквей и других людных мест, только далеко за городом. О карантинах, тех самых заставах, существовавших в 1571 году, пишет англичанин Филтон в своей «Истории Московии». На одной из таких застав в Холмогорах довольно долго продержали приплывшего в Московию английского посла Дженкинсона для его же блага, поскольку свирепствовала очередная эпидемия чумы.